тихом зимнем лесу. Тетерева. Взошло, заиграло над лесом веселое зимнее солнышко, зажгло янтарным светом снега. Вылетели из ночных лунок, из глубокого пушистого снега красавцы тетерева, расселись на освещенной солнцем, украшенной кружевным инеем березе. Кормятся, отдыхают тетерева, клюют березовые душистые почки, спокойно гуляют под деревьями, оставляя на чистой скатерти снега красивые крестики своих следов. Большими дружными стаями всю зиму живут тетерева. На ночь зарываются в снег, делают в сугробах глубокие ямки, лунки. Не достанет зарывшихся в снег тетеревов их злейший враг ястреб, не найдет и сам хитрый лесовин. Беляк и куница. Проходили по лесу лоси, нашумели. Услыхал зайчишка беляк, как шумят близко лоси, выскочил из-под елки, прижал уши к спине и помчался со всех зайчих быстрых ног, куда глаза смотрят, куда ноги несут. Бежит по лесу зайчишка и не оглядывается, ничего не видит. Кажется, ему вот-вот догонят, затопчут его огромные лоси. А на сосне злая куница сидит. Нацелилась куница, оскалил острые зубы, хочет прыгнуть вниз, поймать зайчишку. Не видит зайчишка куницы, мчится мимо сосны. Нет, не поймать куницы быстроногого зайчишку велика. Прыгнет с дерева, промахнется и, прости-прощай, далеко-далеко умчится от нее на своих быстрых ногах длинноухий зайчишка-беляк. В берлоге. Ранней зимою, как только выпадет снег, залегают в берлоге медведи. Старательно и умело в лесной глуши готовят они эти зимние берлоги. Мягкой душистой хвоей, корой молодых елочек, лесным сухим мохом выстилают свое жилье. Тепло и уютно в медвежьих берлогах. Как только ударят в лесу морозы, засыпают в берлогах медведи. И чем лютее морозы, чем сильнее качает ветер деревья, крепче непробуднее спят. Поздней зимой родятся у медведиц крошечные слепые медвежата. Тепло медвежатам в засыпанной снегом берлоге, чмокают, сосут молоко, карабкаются на спину матери, огромной сильной медведицы, устроившей для них теплую берлогу. Только в большую оттепель, когда начинает капать с деревьев и белыми шариками валится с ветвей снежная навесь, медведь просыпается. Хочет узнать хорошенько, не пришла ли, не началась ли в лесу весна. Высунется медведь из берлоги, поглядит на зимний лес и опять до весны на боковую. Волки. Лето и зиму скрываются от людей разбойники-волки. Поздней зимою, когда ляжет глубокий снег, в морозные метельные ночи бродят волки по полям и занесенным снегом дорогам, ловят зайчишек, выманивают доверчивых собак. Далеко слышна зимой их голодная песня. У-у-у! Воют волки, и тревожным лаем отвечают им в селениях чуткие собаки. После ночного разбоя скрываются волки в лес. По волчьим следам тихо идут на лыжах охотники с ружьями и красными флажками за плечами. Осторожно обходят охотники залегших в чищобе волков на длинных бечевках по сучкам и веткам развешивают вокруг волчьего логова флажки. Пошевеливает ветер красные языки легких флажков. Чудится волкам в этих флажках опасность. Спрятались охотники в лесу, спугнулись теплых лежек волков. Увидел старый волк красные флажки и остановился. Не уйдет он теперь из круга. Попадется охотнику, спрятавшемуся с ружьем в лесу.